Миша обычно выходил из дома раньше всех, и утром никто друг другу не мешал. Сонину няню он вообще редко встречал. То есть утро не задалось, он опаздывал и сильно нервничал, хотя знал, что на работе ничего сверхсрочного или строго назначенной встречи нет. Мише просто не нравилось, когда что-то в ежедневных отработанных ритуалах и действиях шло не так, как обычно. К тому же он не выспался и порезался бритвой. Утро было пасмурное и холодное, еще не рассвело, но было ясно, что и день будет пасмурным. Настроение это Миша не добавляло. Он ехал по забитой машинами утренней Москве, не включая радио. Обычно он слушал новости или какие-то радиостанции с серьезными аналитическими разговорами. Миша сам себе приказал спешить и сердился на пробки. Но тем утром много перестраивался из ряда в ряд, сигналил тем, кто, по его мнению, замедлял движение и ругался. В итоге все равно ехал медленно. В одном месте было совсем не протолкнуться. На одной полосе проспекта шли дорожные работы, и от этого пришлось ползти буквально по метру в минуту. Но дорожные работы Мишу заинтересовали. Он специально попробовал проехать ближе к работающей технике и людям. «Здесь дорожная разметка, понятно. Спешат бездельники», — подумал Миша. «Дотянули до холодов, вот теперь жопу рвут днем и ночью. Вот смотри, Миша, как нельзя работать. А снег-то может пойти в любой момент, и тогда все. А что это у них за агрегат? Почему, не знаю». Миша увидел незнакомую и неизвестную ему машину для разметки. Большое и сложное техническое устройство желтого цвета на маленьких колесах медленно ползло по дороге, а за ним оставалось на асфальте идеальная белая полоса. Миша интересовался и знал всех производителей такой техники и, как ему казалось, был в курсе всех выпускаемых моделей и новинок. Еще он хорошо знал, какую технику закупают конкуренты и какая лучше для нашего климата и дорог. Он и сам недавно занимался закупкой подобной машины, но именно такую он видел впервые. Мише не удалось рассмотреть эту машину подробно. Он не смог протиснуться поближе, но зато он прочел название фирмы, которая производила дорожные работы. «Какая-то новая», — сказал Миша сам себе, — «надо бы узнать». Узкое место кончилось, и движение по проспекту стало веселее. «Ну вот и началась повседневность», — подумал Миша. Он удивлялся тому, что поспать удалось каких-то 2 с небольшим часа, но этого было достаточно, чтобы все мысли, рассуждения, даже выводы бессонной ночи теперь казались мелкими и далекими. Правда, этих 2 часов не хватило, чтобы отдохнуть и выспаться. Он ехал на работу, но о работе думать еще не начал, хотя обычно по дороге, слушая радио, он думал о делах и мысленно пробегал по запланированному на день. А тут Миша ехал на работу, как после очень долгого и утомительного отсутствия, и очень надеялся, что там у себя в кабинете быстро втянется, почувствует азарт и смысл. А главное, он очень хотел, чтобы ушло отношение к делам и работе, как к той самой пресловутой повседневности, которая будет происходить каждый день, которая ни к какому конкретному и определенному результату не ведет, а просто заполняет собой каждый день и так до обозримого жизненного горизонта, и даже далеко за этот горизонт. Миша надеялся у себя в кабинете быстро ухватиться за суть происходящего, увлечься, заинтересоваться, да хоть бы даже и разозлиться, но не чувствовать повседневности, а ощущать день. То, что его заинтересовала та машина, Мишу обрадовало. Он надеялся также заинтересоваться и всем остальным трудовым процессом. Ехать до работы оставалось уже немного, но снова возникла пробка, и первый утренний телефонный звонок заглушил все остальные звуки, из которых состоял городской дорожный гул. «Миша, доброе утро, это Леонид, с тобой все в порядке?» — услышал Миша в телефоне. «Еду на работу, скоро буду», — ответил Миша строго. «А что-то случилось?» «Нет, ничего», — ответил Леня спокойно. «Мало ли, обычно ты в это время здесь, просто последние дни». «Скоро буду, не контролируй меня», — раздраженно ответил Миша и бросил телефон на соседнее сиденье. Леня часто, если не сказать постоянно, Мишу раздражал и очень часто вызывал гнев. Так было все время, сколько они вместе работали. Миша всегда Леню ругал и был им недоволен, прекрасно зная, что Леня незаменимый и очень полезный человек и работник. По сути, Миша вместе с Леонидом начинал все с самого начала и с нуля. Когда-то друг Мишиного отца сказал, что его знакомых из Москвы есть сын, хороший парень, настоящий грамотный инженер, которому интересно было бы работать не на большом заводе, а, может быть, интереснее поработать с Мишей. Леня оказался невероятно подробным человеком, он был старше Миши на год с небольшим.